думал, думал, насмелился. А была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел, все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит: «Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать, велит она тебе душному козлу с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика даже усы затряслись. Ты что это? Пьяный. Али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною. — Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено. — Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать, а чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки, чуть что драть нещадно. — Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собак не последняя, отвел ему забой, и хуже некуда, и мокро тут, и руды доброй нет. Давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Но известно, какое время было. Крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись тут маленько. А урок у тебя будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразно. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все ж таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сух стало. Вот, думает, хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг звосияла, глядит, а хозяйка тут, перед ним. «Молодец, — говорит Степан Петрович, — можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем. Видно, мое преданное смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна». А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала: «Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту». Потом Степану говорит: «Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое». И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашена, что и сказать нельзя, и платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо с красно-медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромадную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки, все из корольковой меди, стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный, под чернетью, а наем цветки медные. Посидим, — говорит, — тут, поговорим. Селят они на табуреточки. Малахитница и спрашивает: видал мое приданое? Видал, — говорит Степан. Ну, как теперь насчет женитьбы? А Степан и не знает, как отвечать, у него слишком невеста была, хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит: приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или нет? И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки: не могу, потому другой обещался. Молвил так-то и думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. А у парня верно, невесту-то Настей звали. Ну вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты, и подает большую малахитову шкатулку, а там слишком всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. — Так как же, — спрашивает парень, — я с этим местом наверх подымусь? — Ну, об этом не печалься, все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай, поешь маленько. Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки. Полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне. А у самой слезы. Она эту руку подставила, а слезы кап, кап, и на руке зернышками застывает, полнехонько горсть. На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая. И трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает: куда мне идти? А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом. Перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел, посмеяться ладил, а видит, у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. Что думает за штука? Откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит: в каком-то забое всяк сколь хошь наломает. И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику так и так, не иначе, говорит Степан, душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит, это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустишь, пущай только малахитовую глыбу во 100 пут найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана. И приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда там с медью пошла. Только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил — кто от воли откажется, буду стараться. А найду ли? А это уж как счастье мое подойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую, выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот приехал из самого слышка Санкт-Петербурга, узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. Вот что говорит. Даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной. Степан отвечает. Меня уж раз оплели, ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан одно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий. Ну, написал ему актовую бумагу. На, говорит, только старайся, смотри. А Степан все свое, это уж как счастье поищет. Нашел, конечно, Степан, что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама хозяйка ему пособляла, вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало. И малахит ушел. Вода долить стала. Так с той поры гумешки на убыль и пошли. А потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, слышка, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обостроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то, да и с концом. Вот его нет, куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается. И ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: да ведь это медный изумруд, редкостный камень дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки? Настасья, женат его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку малахитову, много в ей добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало.